Мои стоны разбудили старуху, дремавшую в кресле около меня. Это была жена одного из надзирателей, которую наняли ко мне сиделкой. Ее лицо выражало все дурные наклонности, часто характерные для людей этого круга. Черты ее лица были жесткие и грубые, как у тех, кто привык смотреть на чужое горе без сочувствия. Тон ее выражал полное равнодушие. Она обратилась ко мне по-английски, и я узнал голос, который не раз слышал во время болезни. «Вам теперь лучше, сэр?» — спросила она. Я едва внятно ответил, тоже по-английски, кажется, да. Но если все это правда, а не сон, мне жаль, что я еще живую чувствую свое горе и ужас. «Что и говорить», — сказала старуха, — «если вы имеете в виду джентльмена, которого вы убили, то, пожалуй, оно бы и лучше, если бы вы умерли. Вам придется очень плохо. Однако это дело не мое. Меня прислали ходить за вами и помочь вам встать на ноги. Это я делаю на совесть. Хорошо бы каждый так работал». Я с отвращением отвернулся от женщины, которая могла обратиться с такими бесчувственными словами к человеку, только что находившемуся при смерти. Но я был слаб и не мог разобраться в происходившем. Весь мой жизненный путь казался мне сном. Иногда я сомневался, было ли все это на самом деле, ибо события моей жизни ни разу не предстали мне с яркостью реальной действительности. Когда проплывавшие передо мной образы стали более отчетливыми, у меня сделался жар, и все вокруг потемнело. Возле меня не было никого, кто утешил бы меня и приласкал. Ни одна дружеская рука не поддерживала меня. Пришел врач и прописал лекарства. Старуха приготовила их, но на лице первого было написано полное безразличие, а на лице второй — жестокость. Кто мог интересоваться судьбой убийцы, кроме палача, ждущего платы за свое дело? Таковы были мои первые мысли. Однако я вскоре убедился, что мистер Кирвин проявил ко мне чрезвычайную доброту. Он приказал отвести для меня лучшее помещение в тюрьме. Эта жалкая камера в самом деле была там лучшей. И именно он позаботился о враче и сиделке. Правда, навещал он меня редко. Хотя он всячески стремился облегчить страдания каждого человека, ему не хотелось присутствовать при муках убийцы и слушать его бред. Он иногда приходил убедиться, что по отношению ко мне проявляется забота. Однако его посещения были краткими и весьма нечастыми. Однажды во время моего выздоровления я сидел на стуле. Глаза мои были полузакрыты, а щеки мертвенно-бледны, как у покойника. Подавленный горем, я часто думал, не лучше ли искать смерти, чем оставаться в мире, где мне суждено было так страдать. Одно время я подумывал, не признать ли себя виновным и подвергнуться казни, ведь я был более виновным, чем бедная Жюстина. Именно эта мысль владела мною, когда дверь камеры открылась и вошел мистер Кирвин. Лицо его выражало жалость и сочувствие. Он придвинул ко мне стул и обратился ко мне на французском языке. «Боюсь, что вам здесь плохо. Не могу ли я чем-нибудь облегчить вашу участь?» «Спасибо, но все это мне безразлично. Ничто на свете не может принести мне облегчение». Я знаю, что сочувствие чужестранца — слабая помощь тому, кто, подобно вам, сражен такой тяжкой бедой. Но я надеюсь, что вы скоро покинете это мрачное место. Не сомневаюсь, что вы легко добудете доказательства, которые снимут с вас обвинения. Об этом я менее всего забочусь. В силу необычайных событий я стал несчастнейшим из смертных. После всех мук, которые я пережил и переживаю, как может смерть казаться мне злом? Действительно, ничего не может быть печальнее, чем недавние странные события. Вы случайно попали на этот берег, известный своим гостеприимством, были немедленно схвачены и обвинены в убийстве. Первое, что предстало вашим глазам, было тело вашего друга, убитого необъяснимым образом и словно каким-то дьяволом подброшенное вам. Когда мистер Кирвин произнес эти слова, я, несмотря на волнение, охватившее меня при напоминании о моих страданиях, немало удивился сведениям, которыми он располагал. Вероятно, это удивление отразилось на моем лице, так как мистер Кирвин поспешно сказал: «Как только вы заболели, мне передали все бывшие при вас бумаги. Я их просмотрел, желая найти какие-либо указания, которые помогли бы мне разыскать ваших родных и известить их о вашем несчастье и болезни. Я обнаружил несколько писем, и среди них одно, которое, судя по обращению, принадлежит вашему отцу. Я немедленно написал в Женеву. После отправки моего письма прошло почти 2 месяца. Но вы больны, вы дрожите, а волнение вам вредно. Неизвестность в 1000 раз хуже самого страшного несчастья. Скажите, какая